Глава 38. Художник вновь наполнил стакан водой из бутылки. Я сначала растерялся, Зина поняла мои чувства. Павел считает, что ребенок его, никаких обязательств на тебя появление младенца не накладывает. Я пропаду на некоторое время, потом вернусь, все пойдет по-старому. Евгений потер ладонью лоб. «Ну, тогда я был не особенно умен, подумал, что ребенка любовница на мужа оформит. Мне какая печаль. Хочется ей рожать, да пожалуйста». Зина, как и обещала, исчезла ненадолго. Потом все у нас по-прежнему пошло. «Если я правильно поняла, то Илья ваш сын», — уточнила я. «Да», — согласился Евгений. «Павел умер, так и не узнав, что сын не от него, а от любовника. Не уникальная ситуация». Некоторые дамочки одновременно и с мужем спят, и с любовником. Потом младенца на супруга записывают, и окей. Сами не знают, от кого ребенок. Сейчас, правда, анализ ДНК можно сделать. Да большинство мужчин женам доверяет, им и в голову не придет, что баба налево бегает. Устрой мне какая-то другая женщина. Такой перформанс, не видать бы ей меня никогда. Но Зина — особый человек в моей жизни. Второго такого нет. Поэтому я просто ждал ее. Пару раз попытался с другими бабами переспать. По сравнению с Зинулей они куклами тряпичными показались. И я, как монах, стал женщин чураться. Когда Зина ко мне вернулась, я спросил, кто родился. «Мальчик», — коротко ответила она и закрыла тему. Никогда Зина о сыне в моем присутствии не говорила. Фото не показывала, словно и нет его. Все вернулось на круги своя. Жили мы так некоторое время. Она опять забеременела, сказала. «Помнишь, я говорила, что хочу иметь двух детей?» Я кивнул. «Пожалуйста». Не испытывал ни малейшего волнения, понимал. Любовница никогда мне на плечи детей не взвалит. Вообще не нервничал. И все прошло, как в первый раз. Вскоре после рождения дочери Зина ко мне вернулась. Мы опять хорошо зажили. «Вы встречались со своими детьми?» — спросил Сеня. «Никогда», — возразил Евгений. «Илья в сад ходил, он там целый день проводил. Зина наняла Антонину, простую тетку без образования, но добрую и работящую. Сняла ей квартирку, хотя жила женщина неподалеку, тоже в центре, но в подвале, а там сыро, темно было. Алина с ней постоянно находилась. Мать-дочь только навещала. Илья со своей матерью жил, но если Зине было надо, он у няни спал. Так уж получилось, что Тоню я ей порекомендовал. Мне ее посоветовал приятель, сказал, образования у нее никакого нет, но она очень аккуратная, честная, ничего не сопрет. Отправишь ее в магазин, сдачу до копеечки принесет. Я Тоню на работу взял и не пожалел. Приходила она два раза в неделю, молчаливая, за каждой пылинкой гонялась. Квартиру до блеска начищала. С трудом отучил ее стрелки на джинсах заглаживать. Готовила просто, но вкусно. И стоила 3 копейки. Один раз мне Зинаида пожаловалась, что без домработницы осталась. Я ей предложил Антонину. Так она и Комаровой понравилась. Потом Зина ее няней сделала. Ко мне Антонина ходить перестала. Но все у нас было хорошо. Прямо прекрасно. Однажды муж Зины уехал в Карловы Вары. Илья был в лагере. Я пришел к Зинаиде домой, мы чай пили. Вдруг Тоня звонит. У домашнего телефона динамик был мощный, я услышал. «Скорее помогите, Алине очень плохо, у нее судороги». «Сейчас приду», — пообещала Зина и начала одеваться. Я тоже стал натягивать брюки. «Ты куда?» — изумилась Зина. «Дети исключительно мои, тебя они не касаются. Я обещала никогда не грузить тебя своими проблемами и не собираюсь нарушать слово». «Не могу тебя одну ночью отпустить», — возразил я. И мы вместе пошли к няне. Я стоял в прихожей и ждал, когда Зина выйдет, чтобы домой ее отправить. Потом скорая примчалась. Тревожно как-то стало. Доктор громко говорил, я все слышал. «Вероятен полиомиелит», — вещал Эскулап. Евгений опять потер лоб. Алину увезли в клинику. Мы ехали за скорой на машине. И вот тогда я, сидя за рулем, рассказал Зине про то, какой недуг существует в моей семье. «То есть раньше вы ей о том, что страдаете фибродисплазией, не говорили?» — спросил Дегтярев. «Я не страдаю от нее», — заявил Евгений, — «только слегка прихрамываю». «Почему вы не предупредили Зинаиду, что она может родить больного ребенка?» — спросила я. Евгений отвернулся к стене. «Сказать правду трудно, но я попробую. Любовница не советовалась со мной на предмет зачатия. Сообщила об этом постфактум, уже забеременев. 4 месяца было плоду. Аборт делать было поздно. Зачем ее пугать? Не вся моя родня больна. Илья родился здоровым. Ну и если совсем честно. Привык я к Зине, дорожил нашими встречами. Испугался, что она узнает о болезни и конец нашим отношениям». «Как она отреагировала?» — спросила я. «Ничего не сказала», — вздохнул Евгений. «В детской больнице сама пошла к врачу, я остался в машине. Вернулась спокойно и объяснила. У Алины нет ничего страшного. Правда, высокая температура, за 40, грипп. У детей в этом случае возможны разные реакции. Судороги часто бывают. Что же касается твоей болезни, то никто не может предугадать, разовьется она у дочки или нет. Как правило, она проявляется до 3 лет. Хотя по-всякому бывает. Я сижу на ящике с динамитом. 2 детей с ужасной генетикой. Поехали домой. Вскоре я уехал по делам в Питер. Перед вылетом назад в Москву звякнул Зине, сказал, что возвращаюсь в районе 19 часов. Так и получилось. Вошел в квартиру. Коляска стоит. В ней спит ребенок. Письмо на консоли лежит. Зинаида в нем объяснила, что она обещала не обременять меня хлопотами о детях. Но теперь все изменилось, поскольку я скрыл информацию. У нее нет сил, чтобы поднимать девочку, которая, скорее всего, заболеет. Судороги — плохой симптом. Поэтому она отдает ее мне. Навсегда. Я волен делать с ребенком что угодно. Комарову не волнует судьба малышки. Она решила воспитывать одного Илью. К посланию прилагалось свидетельство о смерти Алины Павловны Комаровой. Как и где Зина его добыла, понятия не имею. «Куда вы дели девочку?» — задал вопрос Сеня. Художник на секунду закрыл глаза. «Сначала я стал Зине звонить. Она трубку не брала. Полетел к ней домой. Дверь она не открывала. В окнах света нет. Смылась куда-то. Звякнул Антонине, спросил, Илья у тебя? Она ответила, нет. И Алиночка тоже не со мной. Слышу, она всхлипывает, ну и спросил, почему она слезы льет. Девка только сильнее заплакала. Я понял, что ее Зина выгнала. Приказала ее дом за километр обходить. Со съемной квартиры съехать, в свой подвал возвращаться. Я решил Тоню успокоить. Не рыдай. Хорошая домработница всегда в цене. Найдешь место, где больше, чем у Зины получать будешь. Антонина носом зашмыгала. Не по деньгам я убиваюсь. Алиночку жалко. Она мне прямо как родная. Да и есть родная. Я заботилась о малышке почти с рождения. Зинаиде Львовне дочка не нужна. Что теперь с Алиной будет? Комарова ей другую няньку наймет. Вдруг та крошечку обижать станет. Вот бы она мне ее отдала. Уж я девоньку так люблю. И меня осенило. Я велел ей, приходи ко мне, получишь свою Алину. Вы отдали младенца Антонине Марусевой, уточнил Дегтярев. Ну да, ответил Евгений, не себе же ее оставлять. Сейчас я примерный отец, люблю детей, племянников. Даже чужие младенцы мне не противны. А в те годы семью заводить не хотел. Алина на свет появилась безо всякого моего желания. Зинаида сама все решила, обещала не вешать на меня ребенка и нате вам, получите. Сам виноват. Не замедлила огрызнуться Комарова. Надо было предупредить меня о генетической болезни. Антонина пообещала прийти часам к 9 вечера. Она, оказывается, должна была у кого-то квартиру убрать. Как ни в чем не бывало, продолжал художник. Я весь намыл и зашел с Алиной. Помнится, подумал, что дети — это мрак и ужас. Никогда своих не заведу. Девчонка постоянно орала, срала, писалась, воняла. Когда она уснула, у меня праздник наступил. Потом Антонина принеслась. Схватила малышку, укорила меня. Она вся мокрая, вы ее кормили? Я ответил, не умею я за детьми ухаживать. И учиться этому не намерен. У меня груди нет, чтобы девчонку выкармливать. Марусева грустно сказала. Ее мать никогда не кормила. Алина искусственница. Ест кефир, творог с молочной кухни, кашу. «Можно у вас полотенце одно взять? Потом новое куплю, вам отдам. Нельзя ребенка мокрым на улицу нести, заболеет». Я рукой махнул, конечно. «Не возвращай ничего, только увези крикунью». Антонина стащила с малышки ползунки, побежала в кладовку, а я увидел на ноге Алины толстый уродливый шрам. Он опоясывал щиколотку, спросил у Тони, это откуда? Та прошептала, я заболела, грипп подцепила, неделю не могла работать. Алина была дома с матерью, потому что заразиться могла. К Зинаиде пришла подруга с сыном. Мальчика без присмотра оставили, он бегал везде. Нашел на кухне пустую консервную банку и засунул в нее ногу девочки. Ребенку 3 года, за ним следить надо было, а его мать с Зинаидой болтала. Алина спала, когда мальчишка безобразничал, не проснулась. Очнулась через несколько часов, зарыдала. Гости уже ушли. Зинаида подошла к кровати, одеяло сдернула, а нога в банке. Снять ее она не могла, ножка опухла сильно. Пришлось ехать в больницу, чтобы ее снять. Остался шрам. Потом Тоня мне вопрос задала. Вдруг Зинаида Алиночку назад затребует. Я ее успокоил, этого не случится. И показал ей свидетельство о смерти. Марусева побледнела. Ужас. Как же я ее в школу пристрою? Только хотела документами ребенком поинтересоваться, и тут такое. Евгений потер лоб. Я и велел. Увози свое сокровище. Сделаю ребенку новые документы. Александр Михайлович кашлянул. Как вы решили проблему? У меня была тогда знакомая, чиновница в Минздраве на высоком посту. Муж ее мне портрет жены заказал к юбилею свадьбы. Я его с натуры писал. Ну и сами понимаете, пару месяцев у нас с дамой под хвостом жгло. Потом утихло. А добрые отношения сохранились. Я ей позвонил, попросил помочь. Рассказал отредактированную правду. Одна моя любовница, не сообщив мне о беременности, родила. И почти через год плод страсти дочь в коляске у моей квартиры бросила. К младенцу прилагалось свидетельство о смерти. Я нашел девочке приемных родителей, но как им мертвое дитя отдать? Сделай метрику. И она добыла документ. Вроде там было имя Варвара или Вера. Отчество и фамилию я забыл. А вскоре Тоня мне сказала, что Павел Ильич умер. Не пережил смерти дочери. Ей кто-то из их дома сообщил. «Как складывались ваши дальнейшие отношения с Зинаидой?» — поинтересовался Кузя. Художник отвернулся к окну.